26 ноября 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. Сегодня к нам домой приходили Вера с Данилом, и все поругались. То есть сначала Вера поругалась с Данилом, а потом с моим отцом. А я вроде бы ни с кем не ругался, зато громче всех орал. Началось с того, что она опять допекала Данила. Тот получил двойку по ИЗО, и Вера выясняла, как так вышло. Выглядело это, как будто Данил по меньшей мере завалил выпускные экзамены. «Я всего лишь нарисовал пулемет», — оправдывался он. «Почему ты нарисовал пулемет как половой орган?» — возмущалась она. «Потому что так выглядит пулемет». «Так выглядит пулемет?» «Я не знаю, как рисовать по-другому». «Ты не знаешь, как рисовать по-другому?» В общем, то были их типичные разборки. Данил что-то говорил, а она повторяла за ним, как попугай, только с вопросительной интонацией. Когда папа спросил, зачем она это делает, Вера ответила: «Это называется отзеркаливание». «По-моему, ты зря себя накручиваешь», — сказал отец. «Он же не вылетит из школы из-за ИЗО». «Дело не в ИЗО», — объяснила Вера. «Дело в том, что он, во-первых, излишне много интересуется милитаристской тематикой, а во-вторых, придает этому неуместный сексуальный подтекст. И это в 12 лет!» «В 12 лет это как раз нормально. Я бы больше беспокоился, если бы он делал это, когда станет постарше». «То есть ты его оправдываешь?» «То есть не надо изо дня в день выносить ребенку мозг». Я тогда впервые понял, какой Данил несчастный. Я вижу Веру раз в неделю не больше пары часов, но переношу это время с трудом. Рядом с ней тяжело дышится. А Данил живет в этом постоянно. Каждый день его жизни состоит из бесконечной, нескончаемой Веры. Как же должно быть душно! Пока шла вся эта перепалка, мы с Данилом сидели рядом на диване и чувствовали себя не в своей тарелке. Хотя я был рад, что папа наконец-то попытался донести до нее правду. Вера, скрестив руки на груди, с негодованием на него посмотрела. «А ты что, считаешь себя гуру в воспитании детей?» «Да никем я себя не считаю», — отмахнулся папа. «Просто я представляю, как этот твой гундеж может раздражать. Ты все слишком усложняешь». «Я усложняю? Поверь, я прекрасно понимаю, что делаю, и не собираюсь выслушивать сомнительные семейные советы от человека, у которого...» И тогда я заорал. «Просто вот так!» То был один протяжный звук, который я тянул секунд 10. Зато все сразу замолчали. «Ты чего?» — испуганно спросил папа. «Разрядил обстановку», — буркнул я. Я испугался, что она скажет, что не будет выслушивать советы от человека, у которого повесился супруг. А я не хочу слышать слово «повесился». Я не хочу вспоминать день С и приплетать умершего отца к разборкам папы с его подружкой. И вообще, это гнусный ход, удар ниже пояса. Разве можно манипулировать в ссорах такими темами? Пусть скажет спасибо, что я заорал, и она не договорила свою придурочную мысль. А папа сказал: «Ладно, не надо ругаться при детях». И Вера кивнула: «Да, не надо». Когда они уходили, Данил шепнул мне, что у меня хороший отец. А я шепнул ему: «Приходи ко мне на день рождения, если хочешь». Хотел добавить: «Только мать не бери», но не стал.